Часть 37. Юлианна. А это наша гордость. Акустический газовый термометр нового поколения. Вещает Андрей. Недавно взял гран-при на международном форуме. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Планируем усовершенствование. Мы уже второй час бродим по опытно-производственному предприятию. И, честно говоря, я впечатлена. Очень. «А для чего он нужен?» – спрашиваю я. «Для определения термодинамической температуры по скорости звука». «Круто! Это для него вы планируете делать 3D-модели?» «В том числе для него и еще нескольких наших новых разработок». «А это что?» «Мы проходим что-то вроде зала славы». «Я хочу притормозить, но Андрей ведет меня дальше». «Награды, дипломы и прочая лабуда». «Я все же останавливаюсь». И вижу, что на многих из официальных бумаг в рамочках, развешанных на стенах, фамилия Андрея. Он изобрел то, запатентовал это, получил главный приз на международной выставке, да еще и руководит целым предприятием. Я и не подозревала, что капитан ледокола такой крутой, перспективный ученый, хороший организатор и, к тому же, успешный бизнесмен. «Ты дико умный», — говорю я, стоя у стены славы и таращась на дипломы. «Есть немного. Ум — это самое возбуждающее в мужчинах. Невольно срывается с моих губ. И в женщинах», — отзывается Андрей. «То есть ум тебя возбуждает больше, чем, например, попа? Блин, зачем я это говорю? Все же было хорошо. Мы общались чисто по-деловому, а теперь я сама его провоцирую». «Твоя попа вне конкуренции», — шепчет он мне на ухо. И успевает за секунду провести ладонью по вышеназванной части тела. Этот неподобающий жест распаляет и без того далеко не спокойную меня. Хватит, надо просто заткнуться, не провоцировать Андрея, перестать пялиться на его бицепсы, наливающиеся под рубашкой, когда он демонстрирует очередной прибор, и на его задницу, когда он оказывается впереди меня. Но это все реально дико возбуждает, потому что я грязная извращенка и заслуживаю наказания. Блин, опять я о своем. Мне надо выпить брому. «Чего ты хочешь выпить?» — переспрашивает Андрей. «Блин, я что, это вслух сказала?» «Кофе. Я бы выпила кофе». «Сейчас организуем. Пойдем в мой кабинет». «Нет!» — вырывается у меня. «Нет?» — он удивленно приподнимает бровь. «А больше негде выпить кофе?» «Ну, в принципе, мы можем сделать это где угодно, например, в кафетерии». «Прекрасно. Пойдем в кафетерий». «И мы идем. Проходим по каким-то коридорам, поднимаемся на лифте, пересекаем холл. Все, кто встречается нам по дороге, уважительно здороваются с Андреем. Все это так странно. Я помню, как этот человек ржал, покупая разноцветные презервативы в аптеке, и дурачился на пляже, и смущался, как мальчишка, когда дарил мне цветы и конфеты. А тут он начальник, ответственный и серьезный, в галстуке, хоть и без пиджака. «Так, а это что такое?» Андрей заводит меня в какое-то помещение и закрывает дверь на замок. «Это не похоже на кафетерий», — говорю я. «Нет?» Он с фальшивым удивлением оглядывается по сторонам и деловым шагом идет к огромному письменному столу. Одним движением руки смахивает с него все бумаги, папки, подставку для ручек. «Ты что делаешь?» «Освобождаю место», — спокойно произносит он и снимает галстук. «Блин, да для чего?» — хриплю я. «Покажу тебе план-схему нашего предприятия. А ты что подумала?» «Я?» «Ничего. Вот только в горле почему-то катастрофически пересохло, и кожа покрылась предательскими мурашками». Андрей раскладывает на столе профессионально выполненную разноцветную схему и начинает рассказывать. «Вот здесь у нас проектная лаборатория. Помнишь, мы заходили?» «Ага, помню. А здесь производственный цех. Он ведет карандашом по разноцветным квадратам и прямоугольникам. А это что?» Я указываю рукой на непонятную загогулину. «А это...» Он придвигается ко мне, встает сзади, наклоняется, чтобы показать мне загогулину на плане. Он даже что-то говорит, но я не понимаю смысла его слов. Я сейчас думаю исключительно о ледоколах, бороздящих просторы Северного Ледовитого океана. Это был первый этаж, а сейчас мы посмотрим второй. Он переворачивает схему. «Если подняться вот по этой лестнице...» Он подхватывает меня и сажает на стол. Его ладонь скользит по моей ноге, от лодыжки к колену, постепенно забираясь под юбку. При этом он продолжает объяснять мне, как грамотно и практично продумана архитектура вектора. Он сам принимал участие в создании проекта. «Что ты делаешь?» — шепчу я. «Я тут вообще-то работаю». «А я?» «А ты меня отвлекаешь». «Серьезно? Ну тогда я пойду». Я пытаюсь слезть со стола, но через секунду оказываюсь лежащей на нем. «Ну нет, моя деловая лягушечка, никуда ты не пойдешь. Ты наказана. Забыла? Сейчас мы повернем тебя копченой попкой кверху и отшлепаем». В этот момент деловой и серьезный директор превращается в безбашенного капитана ледокола, а я превращаюсь в дрожащее желе в его сильных, нежных и умелых руках. А говорила, нет времени на отношения, ворчит Андрей, распахивая передо мной дверцу машины. Моей. Он проводил меня на стоянку после того, как мы так и не выпили кофе. «На отношения точно нет», — говорю я. «А ты очень коварный и хитрый, проект придумал». «Ну не ждать же до пятницы, сегодня всего лишь вторник». «Тебе реально нужно это программное обеспечение?» «Конечно. Так что мы будем не только заниматься спа-процедурами, поработать тоже придется». «Я всегда готова работать». «Видел я, как ты работаешь», — усмехается Андрей. «А сам-то разложил меня прямо на схеме любимого предприятия». «Я заказчик, а тебе придется постараться, чтобы доказать свою компетентность и профессионализм». «Ты во мне сомневаешься?» — пыхчу я. «Не доверяешь?» «Я вообще недоверчивый и очень придирчивый, так что готовься». «Пугаешь?» «Предупреждаю». Он лыбится, как чеширский кот. Я захлопываю дверцу машины, трогаюсь, вижу в зеркале удаляющегося Андрея и свое неприлично счастливое лицо, и всеми фибрами души и тела чувствую, что жизнь прекрасна.